Спихнув доктора девчонкам, я пошел в радиорубку узнать новости по радиоперехвату. Но мне навстречу попалась Катерина, которая сама искала меня. Оказывается, что на связь вышел Семенов и требует меня для разговора. Тут же подошел Дегтярев, сходящим за ним хвостиком прапорщиком Вербицким, которого мы взяли с собой в прошлое. Его переполняли впечатления о чистом мире и о войне с фашистской Германией, и краткий рассказ Карева о наших недавних похождениях в тылу у немцев. Количество трофеев, продукты и чистый воздух произвели должное впечатление на молодого парня, поэтому в его лояльности теперь я почти не сомневался. Но ради своей врожденной и сбалансированной паранойи я его недели через две все равно прогоню через детектор лжи. По дороге Катя отвечала на мои вопросы. Когда Семенов вышел на связь? Минут 10 назад. Надеюсь, ты работала с ретрансляцией через передатчик Большого бункера? Конечно. Если у них есть аппаратура РЭП, то пусть думают, что вы в Перевальном. Умничка. Где ж мои глаза были, когда Санька за тобой бегал? Рядом были. Только вы все на жену свою смотрите. Но у каждого свои недостатки. Ну ладно, давай вызывай Семенова, послушаем, что он скажет. Она взяла в руки тангенту микрофона, несколько раз вызвала Семенова, и когда в динамике раздался его голос, передала управление мне. «Аргулов на связи. Чего хотел?» «Поговорить хотел, майор». «Нам есть о чем говорить?» «Твои люди убили Черненко и морских спецов. Надо ответить, Аргулов». «Ты прекрасно знаешь, кто и как и кого убил». «Не придуривайся. Ни тебе, ни нам не нужна война. Так что надо поговорить. А лучше пообщаться с твоим руководством. Мы тебе не доверяем». Я не стал отвечать, повернулся к Кате. «Катя, ты передатчики БТРов и танков людей Черненко пеленговала?» «Да, конечно. Частоты знаю». «Давай срочно мне Васильева на связь». Буквально через 10 секунд Васильев ответил. «Дровосек на связи, Феникс». «Значит так. На связь вышел Семенов, гнет пальцы. Он выгнал всю технику. Сейчас Катя тебя по цифровому каналу свяжет с бункером. Через него попробуй установить связь с танкистами и экипажами БТРов Семенова. Главное, договорись, чтобы они сидели на одной волне и слушали наш разговор с Семеновым. Тебе на это 5 минут, пока я буду ему по ушам ездить». Пока Катя возилась с вызовом и настройками, я продолжил разговор с Семеновым. «Да, заявки у тебя серьезные. Подожди 10 минут, свяжусь с начальством». Народ на меня с удивлением смотрел. Даже Олег с присущей ему иронией поинтересовался. «Ну, что, Серега, будешь делать дальше? Завтраками его кормить?» «Жду сигнала от Васильева, что он переговорил с танкистами. Мне главное, чтобы народ слышал все, о чем будет договариваться с Семеновым. Он, дятел, не знает некоторых вещей, а мне есть что предложить и его руководству, и татарам». Катя сидела, надев наушники, и слушала, о чем говорил Васильев со своими бывшими соратниками. Минут через 10 терпение Семенова закончилось, и он опять вышел на связь. «Аргулов, ты там случайно от страха не заснул? Я тебе даю еще 10 минут, потом начну раскатывать твой гребаный бункер, и ты ответишь и за Черненко, и за спецов ВМС. Ты не кричи. Я виноват, что спутник еще не вошел в зону уверенного приема. Подожди минут 10 еще, у меня будет устойчивая связь. Начал бы ты свои разборки часом позже. Может быть, уже договорились». Еще 10-15 минут у нас в запасе есть. Наконец-то вышел на связь Васильев. «Феникс, там, в общем, народ настроен весьма серьезно. Гасить нас собрались основательно, но согласились послушать переговоры. Пришлось давить авторитетом». «Вот и молодец. Сейчас он узнает, что такое черный пиар в исполнении военной разведки». Минут через 20, когда уже успел попить кофе и рассказать пару анекдотов, Семенов снова вышел на связь. «Ну что, Аргулов, ты уже задолбал всех. Или мы разговариваем, или начинаем штурм». «Тебе не кажется, что ты лезешь не в свои дела? У меня достаточные полномочия, чтобы вести любые переговоры. Но ты не тот человек, с которым я теперь буду что-то оговаривать. Теперь я хотел бы пообщаться с твоим руководством, но напрямую, а не с оборзевшей шестеркой, которая даже толком задачу устранения ненужного командира выполнить не может. Я смотрю, ты разговаривать не хочешь, тянешь время. И это тоже. Я же Ильяса предупреждал насчет стратегов. Как бы ни сложилась ситуация, даже если вы нас тут всех задавите, ваши бункеры будут уничтожены. Все это время мы искали убежища потенциальных противников, отмечали их и маркировали радиомаяками. Это первое. Второе. И ты и я прекрасно знаем, что ни Черненко, ни спецов ВМС я не уничтожал. Это сделали твои дружки-татары, с которыми ты давно уже занимаешься торговлей людьми, оружием, продуктами и наркотой. Думаешь, я не знаю, что бункер Ильяса вами использовался как перевалочная база для торговли? И все, кто там побывал, видели клетки, где содержались рабы. Для простой банды в бункере нашлось слишком много нового оружия, боеприпасов в заводской упаковке, явно с консервацией. Да, к твоему сведению, Ильяса мы взяли живьем, и он много интересного рассказал про твои дела. Это же ты, сука, слил бандюкам караваны с продуктами. Ты что такое говоришь? Кто тебе поверит? А мне не надо, чтобы ты верил. Главное, что я знаю, у меня есть свидетели и возможность и тебя, и твоих жополизов наказать. Когда зверьки убивали Черненко и моряков, моя группа оказалась рядом и успела отбить нападение, спасти моряков. Да, и к твоему сведению, Черненко жив, но тяжело ранен, и мои медики его поднимут на ноги. Это могут подтвердить все, кто раньше жил с вами. Пауза затягивалась. Видно, я его ударил по-живому. Ты гонишь, как всегда. Рядом стал прапорщик Вербицкий, которого пригласили для подтверждения моих слов. Ну, как знаешь. Я сейчас дам микрофон бойцу вашего отряда. Отключив микрофон, сказал Вербицкому. Юра, говори как есть, как было. Главное, чтобы люди поверили. Конечно, товарищ майор. Он взял микрофон. Говорит прапорщик Вербицкий. Меня никто не заставляет, я все делаю добровольно. Значит так. Все, что говорил майор Аргулов, правда. Семенов подставил Черненко и моряков. Полковник жив, даю слово. Пауза длилась дольше, чем нужно. Ты его заставил. Я ни тебе, ни тому щенку не верю. Я забрал микрофон из рук Вербицкого. Твое право. Только вот ответь мне, классный дядя Семенов, отец солдатам. А нахрен ты бандитов в ваш бункер пустил, и они все семьи в заложники взяли? Классный план, Семенов. Мы с внутряками бьем морды друг другу, татары оставшихся зачищают, а потом херсонскому спецназу рассказывают сказочку про злобных москалей. Сука ты, Семенов. Я ведь действительно людям помочь хочу. Это ты, сука. Приполз сюда со своими козлами, стал свой порядок наводить. Война закончилась, Аргулов, и нужно снова налаживать жизнь. А вы, уроды, все еще не навоевались. Вечно вам нужна правда и справедливость. Я тебя еще раз предупреждаю. Мне нужна связь с твоим руководством, и это не мое желание. Иначе у тебя будут большие проблемы. У нас тоже кое-что осталось с войны, и сможем удивить твоих московских хозяев. Пока он вещал, я повернул голову Кате. Быстро связь с Артемьевым. Она коротко кивнула и стала вызывать бычка. Санька ответил почти сразу. «Феникс, бычок на связи». «Бычок, ну что там?» «Есть гады, засели в домах. Даже парочка СПГшек установлена. Но подобраться не можем, везде наблюдатели сидят. Если б не тепловизор, хрен бы нашли. Качественно запрятались». «Ориентировочная численность?» Не меньше сотни. Я так думаю, что они собрались зачищать или нас, или семеновцев. Понял тебя. Наблюдай. Если что, будешь корректировать стрельбу. Вас понял, Феникс. Олег, уже обращаясь к Дегтяреву. Что там твои? Нашли кого-нибудь? Нет, только что связывался. Все чисто. Готовь группы к выходу. Его лицо сразу окаменело. Он молча кивнул и вышел из комнаты. Взяв микрофон, ответил Семенов. «Дай 20 минут, переговорю с руководством». Опять потянулись долгие минуты. За это время выпустили на поверхность последний БТР и джип, забитый бойцами в сторону Симферополя. Пока они не добрались до места, я тянул время, а потом огорошил оппонента встречным предложением. Тут мое руководство предложило новые условия. Мы согласны у вас выкупать за продукты и горючее людей, желательно семьи. Но они должны иметь определенные специальности. Также к перечню возможных приобретений относятся стрелковое вооружение советских и российских стандартов, боевая техника, самолеты и вертолеты различной степени годности, вычислительная техника. Война нам тоже не нужна. Также через вас мы готовы торговать с татарами и теми, кто за ним стоит. На тех же условиях. И если есть такая особая необходимость, можем гнать и наркоту. Ты же прекрасно знаешь, что у меня много чего есть на продажу. Народ в комнате был, мягко сказать, удивлен. И я представляю, что творилось в команде у Семенова и у тех, кто сейчас прятался возле бункера Черненко и внимательно слушал наши переговоры. Пауза затягивалась. Сейчас там жадность борется со страхом разоблачения. Он прекрасно знает, что у нас действительно много чего есть, но и зубы мы показали. Поэтому прямая конфронтация с сильным и обеспеченным противником его хозяевам не нужна. Но есть еще один неприятный фактор. Он пустил в бункер татар и устроил засаду. Значит, пути отхода у него нет. Большинство своих бойцов он уже приговорил. Сейчас я не буду с тобой разговаривать на эти темы. И что я, по-твоему, должен сделать? Сдать оружие и пустить моих бойцов в бункер. Да, а ведь он больной и с реальностью уже не дружит. Такого надо точно зачищать. Слушай, я понял, что ты крут безмерный и почти пацифист в погонах. Но скажи, зачем ты бандитов в бункер пустил? Неужели все-таки решил и своих зачистить? Мир в дерьме, а вы все нажраться не можете. Знаешь, Семенов, я не буду с тобой разговаривать. А теперь маленькое уточнение. Я все это время тянул время, пока наш стратег подлетал к Крыму. Теперь слушай мои требования, урод. Я дал ему время немного потрястись от страха, а сам связался с Артемьевым. Бычок, быстро связываешься с мозгом, даешь для гаубиц цели указания по дому, где больше всего бандюков засело. Пусть даст пару залпов, а вось подумай, что бомбить начали. Если соберутся в компактную группу, можете долбить дальше. Чем больше сейчас положим, тем меньше их потом по горам ловить придется. Вас понял, Феникс. Теперь снова пообщаемся с Семеновым. Первое. Для всех, кто сейчас засел в домах вокруг бункера внутряков, один из домов взят на целеуказание. У вас времени не больше минуты, бомбы уже сброшены. Дальше. Группа, которая захватила бункер, уходит, оставляя свое оружие на месте. Все, кто меня слышит, разоружают Семенова, с ним я больше разговаривать не буду. У вас на все про все 5 минут. Потом вы будете расцениваться как противник и уничтожены. А тебе, Семенов, лично. Командир группы спецназа ВМСУ, мой друг и однокашник. Ты хотел повесить на меня смерть друга. За это ответишь, конкретно ответишь. Да и он хочет с тобой пообщаться по поводу своих погибших бойцов. Все, время пошло. Фух. Я выдохнул и стер испарину с лица. Меня все колотило от прилива адреналина. Давненько я так не пугался. Даже в самых безвыходных ситуациях во время боев самообладание не изменяло. А вот сейчас, когда нужно было блефовать, с трудом удерживал себя, выдерживая нужный тон разговора. Поэтому и не любил играть в карты, что часто эмоции отражались на моем лице. А тут решались уже стратегические вопросы. Я ведь не супергерой и не мастер переговоров, просто человек, на которого навалилась ответственность за людей, и все, и по мере увеличения количества людей увеличилась и степень ответственности. И по сути дела за все эти разборки платилось сожженными нервами и ранней старостью. Ну что, Катя, давай смотреть, как сейчас начнут ругаться в эфире, и заодно послушаем переговоры артиллеристов и твоего мужа. То, что мой блеф подействовал, сразу стало понятно. Потому как в районе железнодорожного вокзала, где был расположен бункер внутряков, почти сразу заработали несколько передатчиков. Радостный визг в эфире Саньки подтвердил, что Серега Павлов и тут доказал, что артиллерист он от Бога. Он сумел весьма умело с нескольких залпов практически разнести хрущевку, в которой прятались боевики. Те, как тараканы, начали разбегаться, но спастись сумели те, кто засел на нижних этажах. Остальные погибли под обломками дома. Но на этом Санька не остановился, известив меня, что боевики уходят, разъезжаясь на своем транспорте в разные стороны, но особенно крупная группа по Гагарина пытается удрать в сторону Московского кольца. «Дровосек, бычок, валите всех, кого сможете. Медуза на подходе, они помогут». Что там дальше творилось, я мог судить, только слушая радиопереговоры ударных групп, короткие команды и комментарии Саньки, которые он давал артиллеристам. Результаты были неплохими. По самым скромным подсчетам, боевики потеряли не менее 70 человек и большая часть от артиллерийского огня. Остальных перехватывали мобильные группы, расстреливая из крупнокалиберных пулеметов БТРов, сжигая из гранатометов. Уличные бои продолжались больше 2 часов. На заваленных мусором и полуразрушенных улицах снова грохотали выстрелы и взрывы, снова лилась кровь. Основная задача была рассеять бандитов, уничтожая транспортные средства, но не ввязываться в затяжные бои и, главное, беречь людей. Если боевики занимали оборону и остервенело отбивались, работала артиллерия, после чего наши бойцы отходили, давая противнику возможность отступить. Без транспорта они были практически обречены. Их бункера находились в Степном и Восточном Крыму, на южном берегу Крыма. Наши снайперы занимали позиции на высотках, с которых просматривались многие дороги, и методично отстреливали отступающих в пешем порядке боевиков. Много, конечно, вырвалось, но сборная солянка из нескольких банд была разгромлена, и вряд ли в ближайшее время у кого-то из них появится желание снова собираться в большие группы и лезть в Симферополь. Одна из групп боевиков попыталась прорваться на ЮБК по Киевской улице, нарвалась на идущие навстречу танки и БТРы внутряков, спешащих к месту боя возле своего бункера. Боевики тут же были безжалостно расстреляны в районе автовокзала. Уцелели всего несколько человек, которые умудрились по замерзшему руслу Салгира отступить в город и затаиться в полуразрушенных домах частного сектора.